Марат, предчувствуя пик моего наслаждения, стал водить пальцем быстрее, надавливая сильнее, по кругу. Крышу снесло. Взрыв внутри и круги перед глазами. Как же хорошо. Да, шептала я, пока он продлевал рукой мое удовольствие и ввел в мокрое влагалище один палец. Да, еще, еще. Он держал меня одной рукой за бедро, усаживая на подоконнике, а второй трахал меня, пока хватало силы воли. Потом резким движением сорвал меня с подоконника и развернул к себе. Стянул рывком платье, которое упало на пол, потом также агрессивно снял мое белье и заставил выгнуться к нему бедрами. Звук бляшки ремня и молнии ширинки. Горячая головка твердого, как камень члена, коснулась входа в лоно. «Нет!» — вскрикнула я, не давая ему овладеть мной. «Стой! Остановись!» «В чем дело, черт возьми?» — прорычал он мне на ухо, удерживая силы на месте. «Отпусти меня!» Чуть не плакала я от стыда и от самой ситуации. Я чуть не изменила своему жениху. «Пожалуйста, отпусти!» «Ты охренела так обламывать?» Сжал он до боли мое бедро, продолжая поступательные движения. И черт, как же мне хотелось продолжить! «Нет, я не хочу!» Снова я попыталась вырваться из его рук, и на этот раз он не стал удерживать. Марат поджал губы и оделся. Сгорая от стыда, я пыталась собрать свои вещи дрожащими руками. Господи, ну зачем я только устроилась в эту организацию? Зачем с ним поехала в эту командировку? Понимала ведь, что он ко мне неравнодушен, как и я к нему. Но есть одно «но». Я чужая невеста. Когда я хотела пройти мимо него, он вдруг преградил дорогу рукой. Я нехотя встретилась взглядом с холодными серыми глазами. «Ты дура или так играешь со мной? Не пойму», — спросил он. «Я ничего не играю», — ответила я, понимая, что он прав, и выгляжу я действительно той еще идиоткой. Завела мужика, просила еще, кончила, а потом не дала это сделать ему. Но иначе я не могла поступить. «Вот лучше тебе тогда быть дурой», — сузил он глаза и пропустил меня. Я закрылась в спальне и почти до самой ночи не выходила. Вышла только в душ. Так хотелось смыть с себя все эти ласки и чувства, словно это под силу мочалки и гелю для душа. Неосознанно, но я терла от души, словно наказывая себя за то удовольствие, которое я получила с чужим мужчиной. «Что ты наделала, Ангелина?» — спросила я саму себя в зеркале. Вид мой соответствовал тому, что творилось в душе. Некогда красивый макияж растекся и размазался по лицу, придавая мне весьма паршивый и измученный вид. Я смыла остатки косметики и выглянула за дверь. Никого. Я так боюсь с ним пересечься в этих дурацких апартаментах, которые нам сдал портье по приезде в чужой город за неимением других номеров, что почти превратилось в Штирлица. Уснуть долго не могла. Я не представляю своей дальнейшей жизни и работы в этом офисе. Да я вообще не представляю, что будет хотя бы завтра. Как я буду работать с ним дальше? Это просто невозможно после того, что случилось между нами. Но и уволиться я не могу. Только если Марат пожелает меня отпустить. Впрочем, не вижу причин меня держать возле себя, особенно если он теперь считает, что моя кукушка в голове хворая. Я уже поднимала этот вопрос в такси, о переводе в другой отдел. Но сейчас он стоит еще более остро. Как я буду завтра смотреть в глаза Марату? Пусть полноценного полового акта между нами не произошло, но и то, что было, никак нельзя назвать безобидной лаской. Сама позволила, потом сама прогнала. И самое главное, я должна молчать или признаться в этом моему жениху Марку? Навряд ли он меня поймет. Но ведь я не изменила все-таки. И люблю я Марка. Так зачем я буду рушить с ним отношения? Меня устраивает совместная жизнь с ним, скоро у нас свадьба. А это... просто чудовищная ошибка, я должна об этом просто забыть. Понимаю, что сказать легче, чем сделать, но я должна. Проснулась разбитая. Всю ночь меня преследовали образы, глаза, губы и руки Марата, как бы я ни пыталась от этого бежать. Даже во сне я оказалась неспособна ему противостоять. Этой мужской красоте и силе, мужественному лицу с легкой щетиной, которая добавляет ему еще брутальности, порочно полным губам и пронзительным серым глазам. Только сейчас я осознала до конца, как сильно меня впечатлил этот властный мужчина еще в момент нашей первой встречи на парковке теперь уже нашей компании, а потом на собеседовании. Именно поэтому я не хотела соглашаться на эту работу. Марат мне понравился. Слишком понравился. Но судьба распорядилась иначе. И эту работу я все же получила. Собралась с духом и, уже одетая в дорогу, вышла все же выпить кофе. Лететь обратно долго и без крошки во рту весь день сложно. На кухне уже хозяйничал Марат. Он увидел меня, но ничего не сказал, вернувшись к своему подносу. «Доброе утро», — сказала я ему. «Доброе», — равнодушно ответил он. «Тебе поднос с завтраком тоже принесли?» «Я вижу, спасибо». Я намеренно села как можно дальше от него и попыталась сосредоточиться на еде. Но я нервничала, и аппетита просто не было. Отодвинула от себя порцию омлета и взялась за бутерброд с сыром и маслом и черный кофе. Ну, хотя бы что-то. «Через 5 минут будет такси», — сказал Марат, когда прием пищи был окончен, и встал из-за стола. «Ничего не забывай. Никто сюда не поедет за твоей губной помадой». «Я уже все собрала». Марат не ответил. Ушел к себе и до самого приезда машины не выходил из комнаты. Потом оповестил меня, что пора выходить. Мы покинули апартаменты на двоих и сдали ключи портье. Также молчаливо сели в такси и доехали до аэропорта. Очень редкие фразы и только по делу были и потом, во время регистрации и перелета. Когда самолет успешно приземлился в Москве, и я смогла пересесть в такси до дома, мне удалось немного расслабиться. Машина быстро несла меня к назначенному адресу. Позади меня оставались километры и километры, и я очень надеялась, что и наша внезапная и запретная страсть останется там же, за линией горизонта. Заходить в квартиру Марка мне было неловко, словно я больше не имею права тут жить. Может быть и так. После того, что случилось между мной и Маратом, не имею. Только я пока сама не разобралась в себе, и идти мне некуда. Моя же квартира уже сдана. Что ж, придется мне как-то выкручиваться. Возможно, попроситься пожить к Любе, а жильцам скажу, что обстоятельства изменились, и им придется съехать. Только как я объясню все это Марку? Почему решила вдруг сбежать? Походила по комнатам и остановилась на том, что буду решать проблемы по мере их поступления. Сбегать тоже не вариант. Может, все же дождусь Марка, и мы поговорим, решим вместе, как мне быть. В конце концов, мы планировали свадьбу. Не выгонит же он меня теперь просто так из квартиры в никуда. К тому же, для начала разобраться бы с работой. Вздохнула и взялась за чайник. Сил что-то искать из еды совершенно нет. Выпью просто чая. Придется мне и работу менять. Если Марат меня, конечно, отпустит или позволит перейти в другой отдел. Если уволит, опять искать новую компанию. Как я устала от этих собеседований, кто бы только знал. Но я виновата во всем сама. И Марат. Дорога меня вымотала, и, несмотря на грустные и грызущие меня изнутри мысли, легла пораньше и уснула крепко. Марк звонил, но я даже не слышала звонок телефона. Да и не взяла бы трубку. Сегодня я просто не смогла бы с ним говорить и делать вид, будто все хорошо. А говорить по телефону о таких вещах, как расставание, тем более не стоит. К тому же я сама пока не определилась, что со всем этим делать и что говорить Марку. Он любит меня, я чувствую. Как я ему сходу скажу, что в своих чувствах к нему я больше не уверена? Следующий день был выходным после командировки. Первые полдня тенью шаталась без дела по квартире. Потом поверхностно навела уборку, чтобы хоть чем-то занять себя и отвлечь от мысли об одном и том же. Съездила на фитнес, снова вернулась в пустую одинокую квартиру и решила, что меня просто сожрет это одиночество, сволочь, и набрала номер Любы. «Алло», — ответила она. «Привет», — сказала я в трубку. «Приветик», — отозвалась подруга. «Отоспалась после перелета?» Я позвонила ей вчера, рассказала, что долетели мы хорошо. От диалога отказалась. Люба, как обычно, спрашивала обо всем. На то, наверное, она и подруга. Но я слишком устала, чтобы трепаться по телефону, да и настроение было не для бесед. Сказала ей, что хочу спать, и попрощалась. «Ага», — ответила я ей. «Уже задницу отлежала. Слушай, Любк, а ты что сегодня делаешь?» «Я? Да ничего. Димка занят сегодня. Не приедет. Буду в телек залипать и тухнуть. Предлагаю тебе позалипать в него у меня», — сказала я. «Под винишко. Как ты на это смотришь?» «Я на это не смотрю», — ответила подруга. «Я уже собрала чемодан со сменными трусиками и тапками и вылетаю». «А что за повод?» «Да без повода. Что-то так погано на душе», — грустно отозвалась я. «Так, ясненько», — прокомментировала мое высказывание подруга. «Грусть-тоска тебя съедает?» «Она, сволочь, жить не дает прямо». «Супервумен-любовь уже спешит на помощь. Кстати, о помощи вино самой выбрать?» «Да, только не бери дешевое, от него зубы потом синие». «О, это незабываемо. Помнишь, купили такое? Мускат. Потом к Стасу с Дэном на свидание не поехали. Врали, что заболели, потому что и зубы, и губы синие были, словно мы осьминога сожрали живьем». Засмеялась Любка, и я вместе с ней. Было такое. Еще в студенческие годы экономили на всем подряд, а вина уж очень хотелось. Сладкий и недорогой мускат оказался попросту скрасителем. И действительно было похоже, будто мы как минимум глотнули синих чернил, как максимум загрызли осьминога или кальмара. «Да, да», — засмеялась я, — «не повторяй ошибок прошлого. Жду». Повесила трубку и задумалась. А что ей говорить и чего не говорить об этой командировке? Я врать-то не умею вовсе. У меня на лбу бегущей строкой горит, что я что-то натворила. Подошла к зеркалу и глянула на себя. Ну да, вид такой жалкий и виноватый, что так и хочется спросить у этой леди в зеркале, но и чей котенок обосрался. Кажется, Любка из меня вытянет все. И дальше больше. А может, и к лучшему. Тяжело носить в себе. Может, она мне хоть совет какой даст? Или просто волшебного пенделя за все, что я натворила за несколько дней на севере?